Глава 35. Между тем, капитану Орса на базе Гросхилл действительно было не до разговоров с тайным агентом. Он проводил время в местной качалке, куда был вынужден ходить, чтобы как-то оправдать свое атлетическое сложение. Выставляя на тренажере вес в 95 килограммов, он всем своим видом показывал, как тяжело ему работать с этой тяжестью. Однако на самом деле Орса мог выжить и 250. В перерывах между подходами он, как и другие заправские качки, шумно дышал, вытирал полотенцем пот, который почти не проступал, и обменивался с коллегами фразами вроде «Ничего сегодня пошло, нормально!» или «Что-то трицепс тянет, наверное, не разогрелся». Однако в этот раз, помимо традиционного отбывания своего номера, у капитана Орса была и другая задача. Ему требовалось закадрить лейтенанта Синтию Ковалевски, которая заведовала отделением навигации и транспортной разведки базы. В распоряжении отделения находилась целая флотилия беспилотных судов, которые выполняли разного рода задачи – от доставки на станции вышедших из строя узлов до переброски небольших бригад ремонтников и наладчиков. Разумеется, у Орса хватало полномочий потребовать в свое распоряжение подобное судно. Однако в этом случае в отделении навигации осталась бы информация о его маршруте. А там и до полковника Джульетти рукой подать. А вот если бы как-то удалось расположить к себе лейтенанта Ковалевски, неформальным образом, возможно, удалось бы провести рейс беспилотника без лишней огласки. Работая на тренажере и одновременно обдумывая предстоящую задачу, Орса не заметил, как в зале появился полковник Джульетти. Он был в спортивном костюме, но больше для маскировки. Прожженный особист на многое шел, лишь бы до времени оставаться незамеченным, чтобы потом атаковать, смутить, напугать и что-то выведать. «Что-то ты как будто уснул, капитан!» Громко произнес он над самым ухом Орса. «Веста, нелегковат для тебя!» Его громкое замечание было услышано еще несколькими посетителями зала, отдыхавшими между подходами, и они подошли к тренажеру Орса. «И правда, Йенс!» сказал майор Дворжик из службы заправки и контроля АЭС. «Прибавил бы железок! Ты ведь в отличной форме!» «Ну ладно, давай, накинь двадцатничек!» Смущенно улыбнулся Орса, чувствуя на себе испытующий взгляд Джульетти. «Да чего там двадцатничек?» – не отставал тот. «Давай уж весь полтинничек!» И сам, шагнув к тренажеру, добавил кнопкой нужный вес. «Давай, Йенс!» – сказал майор Дворжик, и Орса пришлось картинно выпучивать глаза, чтобы показать, насколько это трудная для него задача. «Плохой из тебя артист, капитан», – заметил ему Джульетти. «А раз ты пытаешься хитрить, значит, почти что шпион». Сказав это, особист рассмеялся и вышел из зала, а оставшиеся качки проводили его укоризненными взглядами. «Не обращай внимания, Йенс, он так со всеми себя ведет», – сказал майор Дворжик. «А меня однажды едва паяльником пытать не начал. Я так и не понял, это он всерьез хотел или шутки такие дурацкие?» – заметил капитан Каускас из службы артвооружения. Орса отпустил шток и поднялся. «Я стараюсь не обращать на него внимания, хотя, конечно, он меня достал. Не первый раз привязывается», – пожаловался Орса. Вышло это натурально, ведь Джульетти и правда его нервировал. Воспользовавшись этим предлогом, Орса закончил тренировку на 10 минут раньше и отправился в душевую, чтобы вовремя оказаться в холле до окончания занятий в женской группе фитнеса. Единственное, что могло помешать его планам, это если бы лейтенант Ковалевски вышла не одна – а с какой-нибудь приятельницей. Но из его наблюдений следовало, что Синтия – одиночка. Она и на мужчин-то не обращала внимания и прежде всего ставила службу, не пропуская ни одной программы по повышению квалификации. Впрочем, и карьеристкой она также не была, что поначалу создавало Орса проблемы при анализе личности Ковалевски. Он не знал, какую схему обработки для нее применить. Но оказалось, что она просто хроническая отличница, ботанка. Еще со школы она привыкла выполнять все задания на высший балл. То же было в военном колледже, и тот же подход у нее сохранился на базе. Заняв позицию за журнальным столиком со стопкой спортивных изданий и рекламных буклетов, Орса из-под ветвей комнатного деревца стал следить за входом в вестибюль. Главным было перехватить ее взгляд. Однажды Орса уже удалось сделать это без всякой цели. Тогда она лишь кивнула, но за мгновение до этого капитан Орса успел заметить в ее глазах интерес. Вот появилась парочка сержантов-операторов, милых подружек с четвертого штабного этажа. За ними пышная девушка из пищеблока и несколько сотрудниц из хозчасти. Все эти особы не забыли бросить на капитана оценивающие взгляды. А вот и нужный объект. Лейтенант Ковалевски была высока ростом, крепко сложена и совсем не пользовалась косметикой. Когда она прошла мимо, не удостоив капитана даже дежурного взгляда, Орса поднялся и, догнав ее, спросил. «Вы сейчас домой, лейтенант?» «Да, сэр», – ответила она, и ее лицо тотчас приняло служебное выражение. «А мне как раз в ту же сторону. Не возражаете, если я составлю вам компанию?» Она удивленно посмотрела на него, должно быть, не сразу понимая, что к ней проявляют интерес. «Да, сэр, конечно, я не могу вам запретить». И они пошли рядом. Орса по заранее намеченному плану завел разговор о службе и не ошибся. Эта тема была ей куда интереснее причесок, шоколадок, косметики и всяких пустяков, вроде кружевного белья и духов. Оптимизация управления, расчет эксплуатационных фондов, техническое обеспечение подразделений – вот где она чувствовала себя, как счастливая рыба в теплой воде. А еще стрельба. Как оказалось, девушка дважды в неделю ходила в тир, а Орса и не догадывался. «Позор вам, господин агент!» Отругал он себя и выяснил, что тир находился недалеко от дома Ковалевски, поэтому он о нем и не знал. Наконец, когда до девушки дошло, что капитан оказывает ей внимание, она спросила напрямик. «Вы пойдете ко мне домой, сэр?» «Ну, если вы не против, лейтенант». «Я не против, сэр. Я завтра во второй половине дня выхожу. У меня дежурство было». «Ой, простите, может, я вперед забегаю? А вы останетесь у меня на ночь?» «Да, лейтенант», – почти официально ответил Орса. Предмет сексуальных отношений аборигенов он в свое время изучил досконально. Аборигены придавали этой сфере необъяснимо огромное значение, и агенту следовало знать этот раздел в совершенстве. И Орса знал. В их учебном центре был целый парк тренажеров, на которых они проходили азы и высоты аборигенского секса. Изучали не только изощренные методики, но и поведение неумелых новичков. К сфере секса люди были чрезвычайно чувствительны и легко отличали новичка от равнодушного, хотя и искусного имитатора. Контрразведка прекрасно понимала потенциал секса и широко применяла его для выявления чужаков.